Город Саванна, штат Джорджия. Она проснулась и, лёжа в своей постели, грезила о старых временах, когда была молода, и у неё не было отбоя от кавалеров. Потом от многих осталось несколько. От нескольких — один. В своих грёзах она тоже была одинока, но совсем иным одиночеством. Она была болью в сердцах мужчин, памятью, которая никогда не проходит. Её единственный мужчина никогда не перестанет её искать, даже если она сама себя потеряет, даже если состарится. Она открыла глаза. Комнату омывал лунный свет. Жёсткие полотняные занавески покачивались от слабого ветерка. В траве у крыльца пели сверчки. Окно оказалось открыто. По комнате крутилось и вертелось крошечное яркое пятнышко — светлячок. «Вера!» — раздался из угла мужской голос. Вера вздрогнула, из рук выпали очки. «Грабитель!» — подумала она. «Грабитель, который знает её имя!» И произнёс его так грустно. «Кто это?» — спросила она. «Я смотрел, как ты спишь», — произнёс он, — «и видел маленькую девочку, которую, наверное, очень любил отец». «Он её убьёт». В ласковом голосе Вера чувствовала решимость. В лунном свете возникла какая-то тень. Кресло, лишившись груза, скрипнуло и покачнулось. Человек шагнул вперёд. «Кто вы?» — спросила Вера. «Разве Персивал тебе не звонил?» «Звонил». «И не сказал тебе?» «Что именно?» «Кто я?» На Веру опустилась зимняя стужа. Персивал звонил ей вчера, но она оборвала его невнятное пророчество. Небо рушится — вот и всё, что она смогла понять из его бессвязных слов. И, разумеется, излитый им параноидальный поток предостережений и советов привёл к тому, чего не смог добиться Томас. Вера окончательно убедилась. Их поиск зла — сам по себе зло. Её потрясла мысль, что этот поиск был самопорождённым, навеянным ничем иным, как их собственными измышлениями. Многие месяцы он питался сам собой — предсказаниями, разгадками, иллюзорными знаниями, а теперь принялся за исследователей. Как и предупреждал Томас, затея стала опасной. Врагами оказались не тираны, не посягатели, не разные там куперы и не мифический сатана. Враг — их собственное воспалённое воображение. Вера не стала разговаривать с Персивалом, повесила трубку. И не один раз. Он продолжал названивать, пугал, вещал что-то невразумительное. Не дать не взять представитель победившего Севера, сгоняющий плантатора с насиженного места. «Никуда не поеду», — сказала она. А Персивал, оказывается, был прав. Инвалидное кресло стояло рядом с ночным столиком. Вера не стала просить ночного гостя о пощаде, не спросила, как он намерен исполнить задуманное, станет ли её мучить. Может, он сделает всё быстро, по-деловому. «Итак, ты всё же умрёшь в своей постели», — сказала она себе. «А песни он тебе пел?» — спросил гость. «Персивал?» «Нет. Твой отец». Вопрос сбил её с толку. «Песни?» «Когда укладывал спать». И Вера поняла. Это приглашение. И приняла его. Она закрыла глаза и погрузилась в поиск. Она старалась не обращать внимания на сверчков и слушала биение своего сердца, громкое, как стук отбойного молотка. Предалась воспоминаниям, про которые думала, что они ушли навсегда. Он был с ней, и была ночь, и он пел для неё. Вера опустила голову на подушку, слова обволакивали, как одеяло, и голос обещал приют. «Папа», — подумала она. Скрипнула половица. Вера об этом пожалела. Если бы не скрип, она бы осталась с его песней. Однако старая доска вернула её к действительности. Скрипя сердце, возвратилась она в мир сверчков и лунного света. Вера открыла глаза. Он был рядом. Руки обнажены. Метущийся сверчок чертил у него над головой нимб. Он тянулся к ней, словно к возлюбленной. И когда его лицо приблизилось, она сказала: «Ты?»